Усадили княжну в огромные президентские кресла, в которых древность и истертый бархат черного порыжалого цвета еще резче выказывали это юное прелестное творение, разрумяненное морозом, в блестящей одежде, полураспахнувшейся как бы для того, чтобы обличить стройность и негу ее форм. Это был розовый лист, павший на рясу черница, лебедь, покоящийся в темной осоке, окруженная подругами, которые смотрели на нее, как бы желали себе одна ее мягких волос, свивавшихся черными лентами около шеи и до пояса, другая ее румянца, третья ее стана, плеч и бог знает чего еще. Замечая в их глазах невольную дань ее превосходству и видя это превосходство в зеркале, осыпанные нежными заботами служанки, стоявшей на коленях у ног ее, Марюрица казалась какой-то восточной царицей, окруженной своими подданными. Горничная проворно скинула с нее обувь, брала то одну, то другую ногу в руки, грела их своим дыханием, потом на груди своей, согревши, положила одну ножку на ладонь к себе, любовалась ею, показала ее в каком-то восторге подругам княжны, как бы говоря: «Я такое еще не видывала. Вы видали ли?» И, поцеловав, спешила обуть. Мариорица, раскинувшаяся на бархате кресел, которые, казалось, бережно отверзали ей свои древние ручки, как старец осторожно принимает высохшие объятия милое дитя свое. Мариорице приятны были искренние ласки горничной. Однако ж она вздохнула. Кто из мужчин, видавших ее, не желал бы быть предметом и живым истолкователем этого вздоха? И вот фатализм опять взвился над нею, как хищный орел, чтобы вырвать и эту сокровенную жертву. Кто-то постучался у дверей. Служанка вышла и скоро возвратилась с огромной книжицей и поручением от господина Тредяковского, переданным в половину. «Ох уж этот мне Василий Кириллович!» — сказала княжна, топнув слегка ногой и с досады надув губки. «Легко ли выучить наизусть эти стихи, в которых вязнет язык, будто едешь на ленивом осле по грязным улицам Хатина? Выучить наизусть! Мучитель, безбожник! Велено еще доложить вам, сударыня!» — примолвила, торопясь, служанка, будто стараясь рассказать выученный урок, — что ваш учитель, дескать, остался опочивать у егорей мастера Артемия Петровича Волынского, просит вас переплет книжицы поберечь, ее самое никому не давать, а возвратить человеку, который от него прислан будет, завтра поутру, как можно ранее, потому где что книжица эта ему очень нужна. При этом докладе мысль, что в посылке скрывается что-нибудь таинственное, пробежала, как огненная змейка, в голове сметливой и, нечего греха таить, влюбленной девушки. Угадчик сердца шибко застучало. Мариорица призадумалась было, как математик над решением трудной задачи, но поспешила спрятать в душу свои догадки. Раскрыла книгу с важностью президента и принялась за урок, читая его вслух. От первых стихов: «В крайней тоске завсегда уже пребывала Калипсо» и прочее, гов-девицы были в восторге. «Как это хорошо! Так и тянет за душу!» — говорили они. Но вдруг захохотали, смотря лукаво друг на друга, когда дошли до описания кораблекрушения. «Се вдруг узрела она корабля разбитого доски, лавки гребецки почти над щитцы переломаны, весла также туда и сюда по песку разметаны, купно щеглу кормило одно, и верви при бреге плавущи». «Не мешайте мне учиться», — сказала Мариорица, приняв гневный вид, и подруги ее, смеясь, высыпали из комнаты. С робостью осмотрелась кругом Мариорица. В комнате кроме ее никого. Она начала трудиться над книгой, перелистывать ее, шарить в ней. Могла ли она думать, что в перегородке, отделявшей ее спальню от комнаты Груни, ее горничной, была умышленно проверчена щель?